были сильно преувеличены и перевраны, но доля правды в них содержалась. «Петра, — сказал он, — конечно, заинтересует, что ужасные события, произошедшие в Праге, как-то связаны с его собственной историей, вернее, с историей его покойного отца. Как называлась та проклятая вещица, которую император вымогал у пана Янека, и которую пан Янек отказывался ему передать так упрямо, что предпочел погибнуть, только бы не пойти на это?» «Философский камень», — напомнил Петр. «Ну, разумеется, философский камень». Так вот, после смерти пана Янека император не прекратил поиски этого камня, хотя они были связаны с огромными разрушениями. Домишко пана Янека, Петрова родителя, он приказал разобрать столь основательно, что от него осталась только груда камней. Но эти камни он тоже повелел разбить на куски, поглядеть, не скрыто ли чего внутри. А деревья в саду он велел не рубить, а вырывать с корнем. Почву в саду перелопатить на глубину 4 локтей. Разумеется, все это пан Войти установил только по слухам, поскольку на месте их дома стоит уже другой, навехонький. Тогда императору найти ничего не удалось, груду разбитых камней и 5 развороченной земли продали с молотка в счет возмещения долгов пана Янека. Пану Войте это было любопытно узнать, поскольку все косвенно касалось любезного его сердцу Петра, потому что он рассказал ему все с такими подробностями. Император искал камень с большим размахом, а посему повелел обследовать и разорить даже маленькое кладбище, где была похоронена жена пана Янека, разрушить костел Девы Марии Заступницы, где понаслышке пан Янек незадолго до своей кончины отстоял утреннюю мессу, и кабак, куда он после этой мессы заглянул выпить пиво. Сдается, что император создал настоящую шпионскую сеть. Сыщики обнюхали каждый шаг, совершенный паном Янеком в последние дни жизни перед арестом. Ну а когда один усердный человек припомнил, что почти перед самой аудиенцией пана Янека видели в храме святого Вита, император тут же послал свору сыщиков, и те под его личным наблюдением принялись разрушать храм, взламывать каменный пол, открывать гробницы, разрушать алтари, орган, церковные кафедры и все прочее. Причетника, который воспротивился этому варварству, император заточил в башню, а позже в эту башню переправляли всех, кто отважился прошептать хотя бы одно словечко протеста против такого буйства. Выкалывали при этом кому-нибудь глаза, вырывали языки. Это пану Войте неизвестно. Твердо одно. Жить в Пражском граде становилось все опаснее, пока на помощь не явился срочно призванный брат императора, который в те годы пребывал неподалеку в Оломоуце на Мораве. Только он смог обезвредить несчастного безумца, заперев его в башне. Одновременно он выпустил на свободу всех заключенных, поскольку это были в большинстве своем невинные люди, брошенные в тюрьму по приказу императора и его фаворитов без суда и следствия. Услышав все это, пан Войте про себя решил, что нужно ковать железо пока горячо, и переговорил с новым властителем, поскольку тому еще не прискучила собственная благотворительность, беспристрастность и желание восстановить справедливость. Он прождал 2 дня и 2 ночи, прежде чем попал на прием, ибо людей, которых осенила та же мысль, оказалось превеликое множество. И результат, которого он достиг, блестящий.